15:51-17:02. «Доброе утречко, госпожа следователь!» — с порога сказал Гаспарян, расплывшись в своей по-детски беззащитной улыбке. «Садитесь, Артур!» Со вздохом Клавдия вывалила на стол пухлое гаспаряновское дело и рассеянно принялась листать последние страницы. Артур напряженно наблюдал за ее лицом. «Госпожа следователь!» — вдруг торжественно произнес он. «Я хочу сделать заявление!» А Лукина вскинула глаза. «Я долго думал», — продолжал Гаспарян, вдохновляясь, «и, наконец, созрел для того, чтобы сказать вам все сказать. Я хочу, чтобы вы мне поверили. Вы мне уже не раз верили, и я очень благодарен за это. И Лида, жена моя, тоже вам благодарна. Кстати, она приглашала навестить ее еще раз, и даже не один раз, а много», — прибавил он, радостно улыбнувшись. «Вы ей очень понравились, почти как мне. Так вот, я хочу сказать вам, а вы записывайте, потому что это важно». Он выпрямился на стуле, плечи отвел назад, грудь выпятил колесом. «Заявление от Гаспаряна Артура Кивовича, от меня, то есть, в Московскую прокуратуру. Я, Гаспарян Артур Кивович, находясь в здравом уме и твердой памяти, заявляю...» «Гаспарян...» — Алухина даже покраснела. «Что вы несете?» «Не спешите», — попросила Клавдия, склоняясь над протоколом допроса. «И твердой памяти?» — диктовала она себе под нос. «Боже мой! Артур, откуда такая высокопарность?» «Не перебивайте, а то собьюсь», — отмахнулся Гаспарян от адвоката и продолжал. «Так вот, я заявляю, что глубоко раскаиваюсь в содеянном, хотя и не убивал свою любимую тещу, мать моей жены. Не убивал я ее, Клавдия Васильевна, так и запишите. Я сейчас вам все расскажу, как на духу». Дежкина отложила в сторону шариковую ручку. «Давай так договоримся, Артур», — предложила она. «Записать мы всегда успеем. И заявление твои, и показания. А пока ты по-простому говори, что произошло и как». «Я скажу по-простому. С чего начинать?» «На прошлых допросах мы многое обсудили. Давай-ка теперь коснемся дня, когда... Ну, словом, того самого, когда теща все-таки погибла». Подследственный разом помрачнел, и брови его сурово сдвинулись к переносице. «Это была трагическая история. Правильно говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Зайчишка думал, что все будет иначе». «В материалах дела, — перебила его Клавдия, — сказано, что вы подпилили лестницу-стремянку, а также шест, поддерживавший антресоли. Пострадавшая упала со стремянки, задев шест, шест сломался, и антресоли обрушились вниз. Так?» «Все так! Выходит, имел место умысел, в результате которого погибла ни в чем не повинная женщина?» «Да нет же! Не убивал я! Стремянку вы подпилили? Я, а шест тоже. В таком случае, как вы объясните...» Гаспарян поднял на Клавдию доверчивые глаза. «Я ведь лестницу для другого раза подпиливал». «Вот как?» «Да, это была потрясающая идея. Сколько раз я теща говорил, не перегружайте бельевую веревку, оборвется. Она не слушалась и все делала по-своему. Ну вот я и подумал. Теща имела привычку таз с бельем ставить на сложенную стремянку. Я лестницу подпилил, заранее высчитав, при какой нагрузке она сломается. Тяжелого таза было достаточно, а снизу находился рычаг. Он приводил в действие специальный винт. Винт раскручивался, тянул за веревку, и треклятый шест этот самый, который тогда находился на балконе, должен был сломаться. Обломок бил тещу по лбу, она наклонялась вперед, наступала на связанную пружину, пружина распрямлялась и выбрасывала тещу с балкона. Вот. Он с гордостью поглядел на Клавдию, будто ожидал услыхать аплодисменты и крики «Браво!». Клавдия, однако, вместо этого недовольно покачала головой. «Могу только порадоваться», — заявила она, — «что этот ваш план потерпел фиаско, как я понимаю». «Получилось глупо да пошлого», — огорченно откликнулся Гаспарян. «На пружину кошка прыгнула и улетела с балкона, как из пушки. Но это было раньше. Что же произошло в тот день?» Вновь возвратилась к прежней теме Дежкина. «Ужасное стечение обстоятельств. Понимаете, у тещи просто зуд какой-то был. Все нужные вещи запихивать на антресоли. Вот они и не выдержали. Пришлось подпереть шестом, потому что ничего другого под рукой не было. И ведь предупреждал я ее, будьте осторожны, так нет. Я в тот день для нее куда интереснее способ изобрел». «Да-да», — поддержала подследственного Клавдия, — «пожалуйста, остановитесь подробнее». Гаспарян воспринял это требование как знак одобрения его смелого инженерного замысла. «Это было новое слово в моем деле», — удовлетворенно провозгласил он. «Я решил пойти по пути тонкой психологии. Человека надо ловить на его дурных привычках. Вот что мне пришло в голову. А я ей, теще моей, то есть, не однажды говорил: не курите в туалете, мало ли что может случиться». Она не слушалась. «Ладненько». Утром, когда она отправила за кефиром, я выкачал из унитаза воду. Это было вовсе не так просто, как вы думаете.